Глава 63. Дэйн. Когда я открыл дверь и увидел Дилана, то был крайне удивлен. Пожалуй, увидеть бывшего доверенного в компании мистера Оливера Торсона я совсем не ожидал. И где злые духи носят почту? Несколько дней я уже не получал никакой корреспонденции, и это наталкивало на самые нехорошие подозрения. Мне ничего не оставалось, как пригласить обоих мужчин войти. Хотя Оливера, после вчерашнего предложения, я бы желал видеть меньше всего. «Дэйн, я бы хотел представить тебе моего давнего знакомого». С порога взял слово Дилан. «Нет надобности, мы уже знакомы, Дилан», – улыбнулся Оливер. «Я забыл упомянуть, что мы познакомились с лордом Райсом еще вчера». Я посетил его аукцион. У меня в доме было две преступницы, связанные с самой опасной группировкой нашего столетия. Дознаватель и Валери, за которой секретов было не меньше, чем за всеми остальными. Мне было далеко не до светских бесед, поэтому уже после пары сказанных фраз я начал чувствовать, как закипаю. Какого злого демона Дилан привел его сюда? В доброе время данная компания была нежелательной, а сейчас просто выводила меня из себя. «Могу я узнать цель вашего визита?» Задал я вопрос вместо дежурного дружелюбия. «Не предложишь даже отвара с дороги, Дэйн?» С обидой спросил Дилан. «В любой другой день, Дилан, но на данный момент столовая занята. Боюсь, мне негде расположить неожиданных гостей». Сказал я спокойно, но жестко. «Не стой, Дилан!» – вмешался в диалог Оливер. «Лорд Райс – человек дела, а мы и правда приехали без приглашения. Прошу не воспринимать мой поступок за наглость. Просто Дилан, как давний знакомый, обмолвился, что вы сдаете дом на лето. Мне казалось, вы еще вчера были осведомлены о моем финансовом положении, мистер Оливер». Не понял я, к чему эти игры. «Кажется, дом вас совсем не интересовал, и вы были намерены сделать мне совсем другое предложение, от которого я отказался». Этот человек уже наводил обо мне справки, а значит, еще вчера был уведомлен о том, что я вынужден сдать дом. Кинул взгляд на Дилана, тот выглядел удивленным. Он наверняка не догадывался, что у этого господина совсем другая цель приезда, нежели снять на лето фамильный особняк. Вот только какая? Будет продавливать предложение с женитьбой? Тогда это вынудит меня дать ответ в более грубой форме. «От вас ничего не утаить, лорд Райс. Это вызывает уважение». Это был второй комплимент за сегодня, а я терпеть не мог лезть. Уже стал серьезно обдумывать, как спровадить незваного гостя, как он снова взял слово. «Как вы помните, я имею цель попасть в высший свет. И вчера, случайно, при разговоре с вашим бывшим доверенным, мы коснулись темы фамильного особняка. И благодаря Дилану я взглянул на ваше предложение с другой стороны. Насколько мне известно, он больших размеров, обладает необходимым потенциалом, чтобы разбить прекрасный розарий и даже проводить летние приемы на природе». Это самый крупный особняк в столице со своей многолетней историей. Ему не хватает только шика, который я с моим финансовым положением с легкостью наведу. Мужчина осмотрелся по сторонам, а после улыбнулся и добавил. «Да, не хватает только шика». «Желаете снять особняк?» – спросил я напрямую. «После осмотра, конечно же», – ответил Оливер, сделав пару шагов вперед и проведя рукой по резным перилам. Это был хозяйский жест, весьма неуместный. Но стоило ли говорить о неуместном, когда на кону была крупная сумма? «Владение таким особняком обязательно прибавит престижа в глазах аристократов», — внезапно вступил в диалог Дилан. Он кинул на меня серьезный взгляд. «Думаю, аристократы, получив приглашение о посещении фамильного гнезда Райсов, непременно им воспользуются, даже несмотря на то, кем именно будет адресовано это приглашение». Интересно получается. Не получив мою фамилию Оливер, решил получить фамильный дом? И ведь Дилан говорил правду. Владение особняком во многом помогло бы наладить нужные связи с высшим светом. И пусть его компания мне неприятна, но крупная сумма смогла бы решить многие проблемы. Потерять титул и влияние куда хуже, чем потерпеть компании Оливера несколько месяцев. «Именно об этом я и говорю», – все с той же улыбкой подтвердил Оливер. «Лорд Райс, прошу показать вас дом. Если меня все устроит, я готов нести часть залога уже сегодня».